Золотая миля. Чтобы заявить о себе, какие маркетинговые инструменты вы использовали? Главным нашим ноу-хау было то, что мы всегда держали слово и выполняли заказ в срок. Для макетных компаний это редкость. И как только участники рынка поняли, что с нами можно работать, бизнес пошел. Но в самом начале мы использовали два рекламных канала. Выставки и рекламные статьи в строительных журналах. Выставки – это уникальный маркетинговый ресурс и, как показал опыт, длительного срока действия. К нам недавно пришли заказчики, рассказавшие, что видели нас на выставке «Realtex» в 2001 году. Чтобы наше участие в выставках было запоминающимся, мы выполняем имиджевые проекты. В этом году показали «Царское село». В 2004 представили макет района «Золотой мили». «Золотой мили» в Москве застройщики и риэлторы называют район между улицей Остоженкой и Пречистенской набережной. От Крымского моста до храма Христа Спасителя. В этой миле, где живут сильные мира сего, квадратный метр стоимостью менее $5000 найти почти нереально. Мы сделали иронично-футуристический макет, на котором все здания, расположенные в Золотом районе, выглядели как слитки золота. Разумеется, это был не настоящий драгметалл, а покрашенный золотой эмалью пластик. Но надо было видеть, как реагирует рынок. Застройщики пищали от восторга. Один араб, посетитель выставки, настойчиво просил продать ему этот шедевр. А конкуренты откровенно завидовали. Вот благодаря таким находкам и завоевываем репутацию. Еще в нашей пиар-копилке футуристический мотоцикл, автомобиль Бэтмена и другие концептуальные штучки. Среди других маркетинговых штучек Никишовой – публикации о макетах в строительных журналах. Мои заказчики, руководители строительных организаций, чаще всего читают профессиональные издания, какой-нибудь стройресурс, строительные технологии и другие. Я стала публиковать там материалы, в которых с примерами рассказывала, что макет – один из самых эффективных инструментов при работе с клиентами. Он пригодится не только на выставке, но и для постоянной демонстрации в отделах продаж. Оказалось, это работает.